Глава 14. Они отправились в полицейское управление и провели остаток дня, просматривая страницу за страницей в дневниках и мемуарах Глори Гилд. Дневниковые записи, большей частью, были незначительны. Приемы гостей, посещаемые вечеринки, уикенды, реакции на премьеры, иногда ядовитые комментарии по адресу поп-певцов. То и дело попадались сплетни о звездах шоу-бизнеса, как будто покойная Джи-Джи так полностью и не выросла из провинциальных одежд Среднего Запада. В дневниках, на удивление, редко упоминался ее муж, а о связях Карлоса с другими женщинами, подлинных или воображаемых, не говорилось ни слова. Либо Глори Гилд не была осведомлена о его погоне за юбками, либо предпочитала ее игнорировать, по крайней мере, в эпистолярном жанре. В записях не было никаких указаний на то, что она могла подразумевать под лицом. Отсутствовали также упоминания о женщине под вуалью и вообще о вуале, фиолетовой или какого-либо иного цвета. Внимательное изучение мемуаров Джи-Джи, отпечатанных фрагментов или записей, на которых они были основаны, в равной степени не обнаружила ничего, что могло бы даже отдаленно связано со смертью певицы. Просмотр рапортов инспектора Квина также не привел ни к чему. В них не было ничего, о чем бы уже не знали Эллири и Берг. Полицейским детективам удалось раскопать несколько комьев грязи. Возобновившийся альянс Армандо с экс-супругой номер 3, Арден Влитланд, по прозвищу «Платформа». Его шашни с секретаршей жены, Джин Темпл, и с ее врачом, доктором Сьюзен Меркел. Его дуэт с оперной певицей Мартой Белиной. Но не было ни единого рапорта о супруге номер 4, алкоголичке из Бэк-Бэй Даффи Дингл, или номер 7, Герти Ходж Хаппенклаймер, непосредственной предшественницы Глори Гилд, а тем более о женщине под вуалью. «Я позвоню в Бостон насчет Дингл», — сказал инспектор, «но в первую очередь меня интересует эта дама под пурпурной вуалью». «Фиолетовой», — серьезно поправил Эллири, — «это большая разница». «Отвяжись», — огрызнулся его отец. «Миссис Хаппенклаймер меня интересует меньше. Она единственная из жен, с которой Армандо не смог содрать ни цента. Не думаю, чтобы такая женщина пошла бы ради него на убийство». Все же, по словам Кипли, она продолжает с ним встречаться. Почему? Кто может понять женщин? Возможно, на нее нахлынули нежные воспоминания. Займись ею, если хочешь. Именно это мы с Гарри и намерены сделать. Тем же вечером они отыскали Герти Хаппенклаймер на благотворительном балу в отеле «Американо». Она бросалась в глаза, как взрыв атомной бомбы в пустыне Нью-Мексико. Женщина в виде грибообразного облака, возвышающегося над танцевальным залом. «Что, если я попробую с ней познакомиться?» — шепнул Берг. «Герти наверняка неравнодушна к англичанам». «Но вы шотландец?» «Можете мне поверить, старина, что она не почувствует разницы?» Эллири наблюдал, как Берг, маневрируя широкими плечами, приближается к столу с пуншем, где миссис Хаппенклаймер что-то кричала в ухо монополизированному ею африканскому дипломату. Спустя несколько минут англичанин уже танцевал с ней, аккуратно пристроившись под ее шляпой. Еще через некоторое время он вернулся. «Легче легкого, Эллири. Мы приглашены на завтрак следующим утром. Она была очарована». «Чем?» — Берг усмехнулся. «Я сказал ей, что мы встречались на приеме в саду у королевы. После этого я мог получить ее бюстгальтер в качестве сувенира. Хотя, если подумать, на кой черт он мне нужен?» «В качестве гамака?» — мрачно предположил Эллири, глядя на внушительные формы Герти. Солнечным воскресным утром ровно в 11 Их впустил в двойные апартаменты на Бикмен Плейс дворецкий англичанин с бакенбардами. Сообщив, что мадам ожидает их, он провел гостей на застекленную террасу, где миссис Хаппенклаймер восседала в огромном плетеном кресле за столом, накрытым для троих. «Как я рада вас видеть, мистер Берг!» — громогласно воскликнула хозяйка дома. «И рада познакомиться с вашим другом. Вы сказали Эллири Квин». «Ах, да, Квин! Как неловко с моей стороны! Пожалуйста, садитесь, мистер Квин, и вы тоже, мистер Берг». Гарри Берг пустился в чисто британскую вежливую болтовню ни о чем, пока дворецкий подавал блюда из огромных размеров мармита. Примечание: мармит — стальной шкаф с подогревом для пищи. Миссис Хаппенклаймер поглощала в количестве, соответствующем ее габаритам, оладьи, яйца всмятку, сосиски, копченую лососину, тосты и кофе. Поскольку она была облачена в белое платье, Эллири, больше слушавший, чем говоривший, невольно подумал о Моби Дике. Не был ли Карлос Армандо неким подобием капитана Ахава, преследуя ее из мести и настолько подчинив своей воле, чтобы она согласилась совершить убийство? Примечание. Моби Дик — белый кит из одноименного романа американского писателя Германа Мелвилла «Годы жизни 1819-1891». Капитан Ахав — герой романа «Моби Дик». Или он скорее был Маугли, оседлавшим слона Хатхи, к их обоюдному удовлетворению? «Да», — говорил хозяйке Гарри Берг, «я также недавно столкнулся с графом Армандо». «О, боже, полагаю, мне не следовало упоминать о нем, миссис Хаппенклаймер. Кажется, вы и граф когда-то были женаты». «Были, но он никакой не граф, и нет причин, по которым вы не должны его упоминать, мистер Берг». Женщина протянула руку к сигарете, и Берг быстро щелкнул зажигалкой. Закурив, она громко рыгнула, откинулась на спинку кресла и засмеялась, трясясь всем телом. «Карлос — мошенник до мозга костей, но устоять перед ним невозможно. Он такой галантный, хотя вряд ли он простил мне, что я привела фотографа, подловив его с горничной. Я только позавчера вечером пошутила на этот счет, когда разговаривала с ним». «Вот как?» — отозвался Берг. «Вы снова с ним виделись, миссис Хаппенклаймер? По-моему, это весьма достойно с вашей стороны. Как говорится, кто старое помянет». «Почему я не могу с ним видеться? Ведь Карлос не может вытянуть из меня ничего, что я бы сама не хотела ему дать, не так ли?» «Конечно», — добавила миссис Хаппенклаймер с видом задумчивой слонихи, «учитывая ситуацию, в которой он оказался, мне, возможно, следует порвать с ним окончательно». Она взяла ускользнувший от ее внимания тост с корицей и стала жевать его, держа дымящуюся сигарету между украшенными драгоценностями пальцами другой руки. «Я не могу позволить себе быть замешанной в подобную историю». «Вы имеете в виду смерть его жены?» «Убийство его жены», — поправила женщина и бросила корку толстому кокер-спаниелю, ожидавшему подачки. Эллири внезапно осенило. Несмотря на внешность, Герти Хаппенклаймер отнюдь не была дурой. Говоря с Гарри Берком, она время от времени бросала взгляды на Эллири Квина, как будто все время знала, кто он. Эллири принял решение. «Боюсь, мы съели ваш чудесный завтрак под фальшивым предлогом, миссис Хаппенклаймер», — заговорил он. «Мы пришли сюда, так как расследуем убийство миссис Армандо». Берг выглядел обиженным. «Все постоянно пытаются мною воспользоваться», — спокойно сказала Герти. «Можете расследовать сколько душе угодно, мистер, как вас там. Мне нечего скрывать». «Квин», — сказал Эллири. Я очень этому рад, миссис Хаппенклаймер, так как с легким сердцем могу спросить, как вы провели полчаса до полуночи в прошлую среду? В последнюю ночь перед Новым годом? Дайте подумать. Ах, да, я была в ООН на приеме, устроенном для посла какой-то страны в Юго-Восточной Азии. Потом я и еще несколько человек отправились в один из, как их называют, диско, что-то на Шеридан-сквер в Гринвич-Виллидж. В какое время вы ушли с приема? Около 10:30. Проницательные глаза, тонущие в складках жира, окинули Эллири взглядом. «Меня подозревают в убийстве Глори Гилд? Это было бы слишком забавно». «Что же тут забавного, миссис Хаппенклаймер? Зачем мне убивать жену Карлоса? Чтобы снова выйти за него замуж? Одного раза было вполне достаточно. Благодарю покорно. Он меня развлекает, и я вполне довольна нашими теперешними отношениями. Вернее, была довольна до убийства Глори Гилд. Эта идея просто нелепа. Прямо с приема вы с группой людей отправились в Гринвич-Виллидж? Совершенно верно. Вы покидали дискотеку на какое-то время? Нет, мистер Квин. Она широко улыбнулась. А когда закончилась вечеринка в Виллидж? Около 3:00 ночи. Мне жаль вас разочаровывать. Улыбка сменилась утробным смехом. Это дело в основном состоит из разочарований, миссис Хаппенклаймер. Разумеется, мы проверим вашу историю. Конечно. Женщина продолжала усмехаться, но, повернувшись к Гарри Берку, надула губы, как исполинский обиженный ребенок. «А вам должно быть стыдно, мистер Берг? Я действительно клюнула на этот прием в саду у королевы, и я не имею в виду мистера Квина». «А я действительно там был», — не моргнув глазом, отозвался Берг. «Присматривал за драгоценностями». «Из вас бы вышел чудесный лорд», — вздохнула миссис Хаппенклаймер. «Хокинс, как же еще могут звать ее дворецкого?» — подумал Эллири. «Проводите этих джентльменов». Они нашли Джин Темпл в доме на Восточной 49-й улице, где, судя по карточке, под звонком в подъезде, она проживала вместе с девушкой по имени Вирджиния Уайтинг. Квартира состояла из спальни, гостиной и кухни. Спальни и кухни были крошечными, а гостиная достаточно просторной. Всюду царил чисто девический беспорядок. Обе женщины были в вязаных кофтах, слаксах в обтяжку и босиком. Мисс Уайтинг оказалась довольно хорошенькой, с живыми серыми глазами, но Джин Темпл походила на мышку. Ее единственным заметным атрибутом был могучий бюст, напрягавший кофту до предела. «Нет, я не возражаю против присутствия Вирджинии», — сказала Джин. Она выглядела лет на 30, но Эллири подозревал, что ей гораздо меньше. В карих глазах под стеклами очков в алюминиевой оправе мелькал страх. «Я даже предпочитаю...» «Спокойно, Джинни», — вмешалась другая девушка. «Тебе нечего бояться». «Знаю», — отозвалась секретарша Глори Гилд. «Но они, похоже, этого не знают. Почему вы не можете оставить меня в покое? Я уже рассказала все, что могла». «Не все, мисс Темпл», — возразил Эллири. Увядшая кожа на лице пожелтела. «Не понимаю, что вы имеете в виду». «Я имею в виду вас и Карлоса Армандо». Желтизна начала краснеть. «Меня и Карл... «Граф Армандо? Ваши отношения с ним?» «О чем вы? Он рассказал вам...» «По нашей информации, у вас и Армандо была связь в тайне от миссис Армандо». «Это неправда!» «Боюсь, что правда. Вас неоднократно видели с ним в пригородных ресторанах и барах, мисс Темпл. люди типа Армандо не встречаются тайком с секретаршами их жен для диктовки. «Мы не хотим порочить вашу репутацию, мисс Темпл», — мягко заговорил Гарри Берг. «Нас интересуют только факты». Женщина молчала, сплетая пальцы лежащих на коленях рук. Внезапно она подняла взгляд. «Да, у нас была связь. Сама не знаю, как это случилось. Я пыталась прекратить ее, но Карлос не позволял. Он угрожал мне, что если я сделаю это, то потеряю работу. Мне нравилась моя работа. Миссис Армандо хорошо платила и обращалась со мной прилично, ну, большую часть времени. Я чувствовала себя виноватой, но после первого раза он не давал мне покоя». «Мы знаем, какой он был свиньей», — проворчал Берг. Эвери нахмурился при этом непрофессиональном замечании, но оно подействовало на Джин Темпл, которая почуяла в шотландце союзника, после чего адресовала свои ответы только ему, словно в благодарность. Вирджиния Уайтинг сидела молча. Разумеется, она знала о связи. Джин едва ли могла скрывать это от нее. «А вы знали Карлоса Армандо, мисс Уайтинг?» — внезапно осведомился Эллири. Сероглазая девушка выглядела удивленной. «Я? Едва знала. Я видела его в этой квартире, по-моему, пару раз, но тут же уходила в кино, чтобы не мешать». Вирджиния казалась Эллири все более симпатичной. «Он не приставал к вам?» «Один раз, когда Джинни подкрашивал лицо в ванной», — мрачно ответила она. «Но я беру уроки карате и продемонстрировала их на нем. Больше он не пытался это делать». Джин Темпл открыла рот от удивления. «Ты никогда мне об этом не говорила, Вирджиния?» «Я о многом тебе никогда не говорила, Джинни, включая то, какой простофилией ты была, попавшись в лапы этому волку». «Я знаю, что была дурой», — вздохнула Джин. «Армандо никогда не говорил, что женится на вас?» — спросил ее Эллири. «Нет. Я имею в виду, если вы избавите его от жены». Ее глаза сверкнули. «Конечно, нет. За кого вы меня принимаете, мистер Квин? Полиция тоже так считает?» Эта мысль приходила им в голову. «Он никогда не делал вам такого предложения? Даже не намекал на это?» «Нет, в противном случае я бы сразу пошла к миссис Армандо и все ей рассказала». Джин дрожала всем телом. Вирджиния Уайтинг взяла ее за руку, и она заплакала. «Простите, что расстроил вас, мисс Темпл. Осталось немногое. Как вы провели вечер 30 декабря? Прошлой среды?» «Ну, я уже все рассказала детективам». «Повторите еще раз, ладно?» «Я подтверждаю алиби, Джин», — спокойно заговорила Вирджиния. «В этот вечер мы вместе ужинали. Никто из нас не покидал квартиру. Я хотела отдохнуть, так как следующим вечером собиралась идти встречать Новый год. Мы с Джинни весь вечер смотрели телевизор, 11-часовые новости, потом часть шоу Джонни Карсона. В начале первого мы выключили телевизор и пошли спать одновременно». «Мисс Темпл ни разу не выходила в среду вечером?» «Нет, и я тоже. Так что мне это известно». «Пожалуй, это все». Эллири поднялся, и Берг последовал его примеру. Джин Темпл вытерла глаза. «Да, еще одна деталь, мисс Темпл. Слово «лицо» о чем-нибудь говорит вам?» Девушка казалась недоуменной. «Лицо F-A-S-E. «Не понимаю, что вы имеете в виду. Не помните, Глори Гилд когда-нибудь упоминала о чьем-нибудь лице?» около 1 декабря или позднее, особенно в прошлую среду. Секретарша покачала головой. При мне миссис Армандо никогда не упоминала ни о чьем лице. Она вообще была довольно рассеяна по отношению к лицам других людей. Никогда не знала, какого цвета у кого глаза и так далее. Миссис Армандо была близорукой и по какой-то причине не могла носить контактные линзы, а очками пользовалась только для чтения или работы. Она была довольно тщеславной и всегда обращала внимание на одежду других женщин, но не на лица. Благодарю вас, мисс Темпл. Должны существовать специальные законы для таких ублюдков, как Армандо, проворчал Гарри Берг, когда они уже сидели в такси, чтобы их можно было по распоряжению суда кастрировать, как псов. У него есть подход к женщинам, рассеянно отозвался Эллери. Если бы мы только могли раздобыть ключ к тому, что она имела в виду. Кто? Джиджи? Под словом, которое она написала, это могло бы все объяснить. Откуда вы знаете? Чую нутром, Гарри.